Она не хочет понять, что он не может поступить иначе, и что она сама скоро разочаровалась бы в нем, если бы муж изменился. Что думает Джон по этому поводу? О, кроме руганий и упреков в адрес Чарльза Форсайта, своего же близкого друга, бескорыстно защищавшего его, он не нашел других возражений. «Его любовь просто прошла», — подумал сэр Джордж, а вслух поинтересовался. «Упреки в адрес Чарльза? Какие же именно? О себе он их не адресовал? Если бы это не было так смешно, я сочла бы его обвинение оскорблением». «Оскорблением, которое ты не можешь простить? Но ты, наверное, часто встречалась с Форсайтом после примирения с Джоном?» «Да, мы нередко виделись». И Джон, самолюбивый и тщеславный, посчитал себя оскорбленным. Это понятно. Ведь при нем его жена была любезна с его другом. Каро устало вздохнула и сказала печально. «Не стоит снова и снова к этому возвращаться. Много раз я пыталась привести любые доводы в его оправдание, но не могу простить того, что он предал меня в своих письмах. Не стоит продолжать совместную жизнь с человеком, которому нельзя простить и нельзя верить. Нам обоим остается лишь одно — признать без горечи, что наш брак был ошибкой. Я пыталась», — жестом отчаяния она поднесла руку к губам, «я пыталась быть великодушной». Каро хотела продолжать, но не смогла. Быстро встала и подошла к окну, невидящие, глядя на багровый свет заката. Сэр Джордж нарушил продолжительную паузу. «Что ты имела в виду, говоря, что Джон предал тебя в письмах к миссис Беннет?» Дочь не ответила. Он оглянулся и заметил, что она старается сохранить спокойствие. Его пальцы снова коснулись темного тельца собачки. Тихий, почти беззвучный голос Каро прервал молчание. «Я думаю, многое можно простить любимому человеку, но только не то, что он рассказывает о подробностях семейной жизни третьему лицу. Некоторые привычки, ласковые слова, веселые шутки особенно дороги влюбленным. Но теряя свою интимную прелесть и становясь достоянием посторонних, они становятся просто смешны и теряют всякий смысл. Каждое нежное словечко, которое я говорила Джону, а он говорил мне, каждая малейшая привычка, укоренившаяся за годы совместной жизни, все известно миссис Беннет, служит ей поводом для насмешек. Супруги прежде всего должны уважать друг друга», продолжала она после паузы. «А у Джона больше не было уважения ко мне. Если женщина, ее привычки, разговоры и даже образ мыслей становятся объектом насмешек для мужчины, это лучшее доказательство, что он не только не любит, но даже никогда не любил ее. Может быть, просто некоторое время увлекся ею. Вот и все. Нельзя издеваться над тем, кого любишь. Можно сердиться, даже оскорблять любимого человека, но нельзя предавать каждое слово, каждое воспоминание о том, что было между влюбленными. С таким оскорблением не мирится, даже если прощают измену. Такое слабоволие достойно презрения, а презрение убивает любовь. Совместная жизнь была бы трагедией для нас обоих. Я не знаю, почему обычная измена кажется мне не такой ужасной, как подобное предательство. Слова любви, нежные ласки — все это должно быть неотъемлемой тайной супругов. Я могла бы простить Джону, что он забыл и разлюбил меня, но никогда не прощу, что он осквернил мои лучшие воспоминания». Наступило долгое молчание. По улицам Лондона бурлила шумная жизнь. В темнеющем воздухе загорались фонари, и легкий ветерок